Глава вторая. 1. Как у большинства кинозвезд, не говоря уже о прохожих мужчинах, которые этим кинозвездам подражают, на щеках и подбородке Кена Хоффа виднеется скудная поросль, будто он 3 или 4 утра подряд забывал побриться. Хоффу это совершенно не к лицу, потому что он рыжий. Щетина не делает его крутым мачо, скорее он выглядит так, будто обгорел на солнце. Они садятся на улице, под тентом кафе, место под солнцем, на углу Мейн-стрит и Корт-стрит. Вероятно, по будням здесь бывает людно, но субботним днем внутри почти никого, а снаружи и вовсе безлюдно, все столики в их распоряжении. Хоффу на вид лет 50, или, может, 45, если половину из них он провел в загуле. Он пьет вино. Билли заказывает диетическую содовую. Вряд ли Хофф работает на Ника, ведь тот из Вегаса. Впрочем, наш пострел везде поспел и промышляет не только на Западе. Ник Маджарян и Кен Хофф могут быть как-то связаны, но с тем же успехом Хоффу мог прислать тот, кто платит Билли за работу. При условии, что он за эту работу возьмется. «Вон то здание через дорогу принадлежит мне», — говорит Хофф. «Всего 22 этажа, но в Ред-Блаффе оно второй по высоте. Станет третьим, когда достроят 30-этажный Хиггинс-центр с торговым комплексом. Там я только долю прикупил, а эта крошка моя целиком». Вот все смеялись над Трампом, когда он обещал поднять экономику, а он взял... И поднял. Еще как поднял. Билли плевать на Трампа и его экономику, но офисное здание он осматривает с профессиональным интересом. Похоже, отсюда ему и предстоит стрелять. Башня Джерарда. Башня — слишком громкое название для 22-этажной коробки. Но, наверное, жителям городка, застроенного кирпичными домиками, оно действительно кажется башней. На ухоженном зеленом газоне стоит табличка «Аренда офисов и апартаментов класса люкс». Внизу указан номер телефона. Табличка тут явно давно. «Сдается не так хорошо, как я ожидал», — говорит Хофф. «Экономика на подъеме, у людей деньги уже из жопы лезут, а 2020-й обещает быть еще лучше. Но нынче все в интернете, Билли. А можно называть вас Билли?» «Конечно». «В общем, в этом году я слегка на мели, особенно с тех пор, как раскошелился на WWE. Но, черт возьми, 3 дочерних канала. Как я мог от такого отказаться?» Билли понятия не имеет, о чем речь. Может, о профессиональном рестлинге? Или о шоу «Монстр Трак Джем», которое рекламируют по телевизору? Хофф явно полагает, что Билли должен быть в курсе, и потому он со знающим видом кивает. «Местные толстосумы думают, что я давно в минусе, но экономика у нас на подъеме, верно? Куй железо, пока горячо. Чтобы заработать, надо сперва потратить, так?» «Ага». «Вот-вот, так что я кручусь как могу. Знаете, у меня нюх на хорошие проекты. Вот и это дело, чую верное. Да, риски есть, но что поделать? К тому же Ник меня уверяет, что если вас заметут... Ну, не заметут, конечно, но мало ли. Вы будете держать язык за зубами». «Да, буду». Билли еще ни разу не заметали, и в его планы это не входит. «Кодекс чести, все дела». «Ага». Кажется, Кен Хофф насмотрелся боевиков. И часть их, несомненно, была из категории «последнее дело». Скорее бы уж переходил к сути. Здесь жарко, даже под тентом. Жарко и влажно. «Птичий климат», — думает Билли, но, наверное, птицам здесь тоже не очень. «Я для вас подготовил отличный угловой офис на 5-м этаже», — говорит Хофф. 3 комнаты, кабинет, приемная, мини-кухня. Мини-кухня, каково, а? Да, в общем, долго можно в засаде просидеть. Тепло, светло, сиди не хочу. Я пальцем окна показывать не буду, но ведь вы умеете считать до 5». «Ага», — думает Билли. «А еще я умею одновременно шагать и жевать жвачку». Здание прямоугольное. Обыкновенная коробка из стекла и бетона. Поэтому на пятом этаже есть два угловых офиса, но нетрудно догадаться, какой именно ему приготовил Хофф, тот, что слева. Из окна по диагонали видно Корт-стрит, улицу длиной всего в два квартала, на которой находится внушительное здание окружного суда из серого гранита. Диагональ упирается прямо в его ступени. По ней полетит пуля, если Билли примет заказ. Ступени, которых не меньше 20, ведут на просторную площадку со статуей богини правосудия посередине. Глаза завязаны, в руках весы. Среди множества фактов, о которых Билли никогда не расскажет Кенну Хоффу, есть, например, такой. Богиня правосудия — это богиня юстиция, придуманная, по сути, императором Августом. Билли вновь поднимает взгляд на угловой офис пятого этажа и мысленно проводит диагональ. Навскидку, здесь, от окна до ступеней перед зданием суда, ярдов 500. Такой выстрел он сможет произвести даже при сильном ветре. Разумеется, если инструмент будет подходящий. «Что вы для меня приготовили, мистер Хофф?» «А?» На мгновение Хофф включает собственное тупое «я». Билли поясняет вопрос жестом, сгибает указательный палец правой руки. Это могло бы означать «иди сюда», но в данном случае смысл другой. «Да, конечно. Вы же просили...» Он оглядывается по сторонам, никого не замечает, но добавляет уже тише. «Ремингтон 700». «М-24». Это ее армейский индекс. «М?» Хофф лезет в задний карман брюк, достает бумажник и роется в нем. Находит клочок бумаги и смотрит на него. «А, М-24, точно!» Он уже хочет спрятать записку обратно в бумажник, но Билли протягивает руку. Хофф отдает листок, и Билли прячет его в свой карман. Позже, еще до встречи с Ником, он смоет его в унитаз гостиничного номера. Записывать ничего нельзя. Как бы этот Хофф не натворил дел. «Оптика?» «Прицел какой?» Хофф краснеет. «Какой вы просили?» «Он у вас тоже записан?» «На той же бумажке». «Хорошо». «Инструмент лежит в...» «Мне это знать ни к чему. Я еще даже не решил, берусь за дело или нет». Вообще-то Билли решил. «Здание охраняется?» «Ну да, конечно. Очередной вопрос тупого я». «Если я соглашусь, то инструмент поднимать на пятый этаж буду сам». «Договорились, мистер Хофф?» «Не вопрос. Хофф, пожалуй, даже рад». «Ну, тогда мы с вами закончили». Билли встает и протягивает руку. «Рад знакомству». «На самом деле нет. Билли не знает, можно ли доверять этому человеку. Да еще эта дурацкая облезлая бороденка. Какой женщине приятно целовать губы, окруженные рыжей щетиной?» Хофф жмет ему руку. «Я тоже рад. Ой, мне сейчас туго приходится. Читали когда-нибудь «Путь героя»?» Билли читал, но мотает головой. «Почитайте, советую. Всякие там литературные изыски я пролистал, перешел сразу к сути. Глупости не для меня, я предпочитаю самую мякоть. В общем, не помню, как зовут автора, но он говорит, что любой герой сперва проходит ряд испытаний, и только тогда становится героем. Вот я как раз на этом этапе». «А испытания?» Это выходит подогнать киллеру винтовку и предоставить ему удобную огневую позицию, думает Билли. Вряд ли Джозеф Кэмпбелл отнес бы эти поступки к разряду геройских. «Что ж, надеюсь, у вас все получится». 2. Рано или поздно Билли, наверное, предоставят машину. Но сейчас он плохо знает город и только рад, что из гостиницы до жилища Ника, за которым тот присматривает, его подбросит Пол Логан. Примерно таким Билли и представлял себе этот дворец. колоссальных размеров безобразина на 2 акрах газона. Поле касается устройства на солнцезащитном козырьке, ворота открываются, и они въезжают на территорию усадьбы. Во дворе и в самом деле есть фонтан с писающим мальчиком и еще пары скульптур. Римский легионер, дева с обнаженной грудью, подсвеченных снизу скрытыми прожекторами. Уже темнеет, и сам особняк тоже освещен снаружи. Видимо, чтобы подчеркнуть убогое излишество. По мнению Билли, он напоминает внебрачное дитя супермаркета и мега-церкви. Не дом, а архитектурный эквивалент красных брюк для гольфа. На бескрайнем крыльце его поджидает Фрэнк Макинтош, он же Фрэнки Элвис. Темный костюм, сдержанный синий галстук. Глядя на него, ни за что не догадаешься, что свою карьеру он начинал, ломая ноги должникам черных кредиторов. Конечно, то было давно, теперь он работает на криминальных воротил. Вот он вальяжно идет вниз по ступеням крыльца, протягивая руку гостю, как настоящий хозяин имения. Ну, или его дворецкий. Ник опять-таки встречает Билли в коридоре, только этот куда богаче, чем коридор скромного желтого домика в Мидвуде. Ник мужчина не маленький, однако рядом с ним стоит настоящая глыба весом фунтов за 300. Это Джорджо Свиньелли. Свои его называют, за глаза, разумеется, свином. Если Ник — генеральный директор этой конторы, то Джорджо — его заместитель. То, что они оба здесь, вдали от родного дома, означает, что комиссия, как ее назвал Ник, выльется в очень немаленькую сумму. Билли сулят 2 миллиона. Сколько же пообещали этим ребятам? И сколько они уже положили себе в карман? Видно, Джоэл Аллен крупно насолил какому-то богатею, живущему вот в таком безобразном домине, как этот, если не хуже. Сложно поверить, что на свете есть дворцы еще ужаснее, но они наверняка есть. Ник хлопает Билли по плечу и говорит: «Небось, решил, что этот жердяй Джорджо Свиньелли?» «Ну, похож», — осторожно отвечает Билли, и Джорджо хохочет. Смех у него такой же жирный, как он сам. Ник кивает. На его лице опять вспыхивает улыбка на $1 миллион. «Верно, похож. Но это Джордж Руссо, твой агент». «Агент? Типа риэлтор?» «Нет, другой агент», — Ник смеется. «Идем в гостиную, выпьем, поболтаем, и Джорджу все тебе расскажет. Как я говорил вчера, идея — просто чума». 3. Гостиная в этом особняке длинная, как пульмановский вагон. Под потолком висят 3 люстры, 2 маленькие и 1 большая. Мебель приземистая и роскошная. 2 херувима держат огромное зеркало в полный рост. На полу стоят старинные часы. Вид у них сконфуженный, им словно неловко здесь находиться. Фрэнк Макинтош, головорез, переквалифицировавшийся в лакея, вносит поднос с напитками. Пиво для Билли и Ника, что-то вроде шоколадного коктейля с солодом для Джорджа, вознамерившегося, очевидно, употребить как можно больше калорий и в 50 отдать Богу душу. Он выбирает единственное кресло, которое способно его вместить. Сможет ли он оттуда выбраться без посторонней помощи? Большой вопрос. Ник поднимает стакан с пивом и произносит тост. «За нас! Пусть это сотрудничество принесет нам только радость и удовлетворение!» Они выпивают, потом Джорджо говорит. «Ник сказал, что предложение тебя заинтересовало, но ты пока ничего не решил. Тебя еще вводят в курс дел, так сказать». «Точно», — кивает Билли. «Ну что ж, для удобства будем считать, что ты согласился». Джорджо делает большой глоток коктейля через соломинку. «Ох, черт, хорошо. То, что надо жарким вечером». Он залезает в карман своего пиджака. «Этой ткани хватило бы обшить сиротский приют», — думает Билли. и достает бумажник, протягивает ему. Билли берет его в руки. Бумажник фирмы «Лорд Бакстон». Хороший, но не самый дорогой. Его даже слегка состарили, на коже есть царапины и потертости. «Загляни внутрь, узнаешь, кем ты будешь в этом богом забытом городишке». Билли повинуется. В кармане для купюр лежит $70, несколько фотографий. Мужчины, друзья, женщины-подружки. Ни намека на жену и детей. «Я хотел прифотошопить туда и тебя», — говорит Джорджа, — «на фоне Большого каньона или еще где. Да вот загвоздка. В сети нет ни одной твоей фотографии, Билли». «От фотографии одни неприятности». Ник говорит. «И вообще, нормальные люди не носят в бумажнике собственный портрет. Я уже сказал это Джорджу». Билли продолжает рассматривать содержимое бумажника, читая его как книгу. Как Терезу Ракен, которую закончил сегодня за ужином. Если он останется здесь, его будут звать Дэвид Локридж. У него есть виза и мастер-кард, обе выпущены портсмутским банком Си-Кост. «Какие лимиты по картам?» — спрашивает он Джорджу. «На мастере 500, на визе 1000. Ты ограничен в средствах. Конечно, если твоя книга выстрелит, как мы надеемся, все может измениться». Билли переводит недоуменный взгляд с Джорджу на Ника. Неужели они раскусили его тупое «я»? «Он твой литературный агент!» — восторженно орет Ник. «Вот умора, да?» «Так я писатель. Брось, я даже школу толком не закончил. Аттестат получил уже в пустыне. Подарок дяде Сэму за то, что не подорвался на растяжках и быстро бегал от муджахедов в Фаллуджи и Рамаде. Полный бред. Ничего не выйдет». «Не бред, а гениальный план», — уверяет Ник. «Ты сперва выслушай человека, Билли. Может, мне уже пора называть тебя Дэйвом?» «Нет, ты не должен называть меня Дэйвом ни при каких обстоятельствах». «Черт, слишком близко к правде. Слишком. Билли в самом деле много читает, а одно время даже мечтал стать писателем. Впрочем, дальше мечтаний дело не пошло. Иногда пописывал что-то на досуге, но сразу все уничтожал». «Ник, это не прокатит. Понимаю, вы уже подсуетились». Он поднимает бумажник. «И мне очень жаль, что так вышло. Но ничего не получится. Что мне говорить людям? О чем я пишу?» «Дай мне 5 минут», — заявляет Джорджа. «Максимум 10. Если я тебя не уговорю, расстанемся друзьями». «Насчет друзей — это вряд ли. Но так и быть, пусть говорит». Джорджа ставит пустой стакан из-под коктейля на столик, вероятно, чиппендейловский, рядом с креслом, и громко рыгает. Когда, наконец, переключает на Билли все свое внимание, тот видит истинного Джорджа Свина. Стройный, атлетически сложенный ум, погребенный в океане жира, который не даст ему дожить до старости. «Понимаю, звучит бредово. Ты ведь не из таких. Но поверь мне, это сработает». Билли немного успокаивается. Значит, его пока не раскусили. И на том спасибо. «Ты проживешь здесь минимум 6 недель, а то и 6 месяцев», — продолжает Джорджо. «Зависит от того, как долго адвокат нашего козлика сможет тянуть с экстрадицией. Ну, или пока он не решит, что смог договориться с нужными людьми. Тебе платят не только за работу, но и за потраченное время, это ясно?» Билли кивает. «Выходит, тебе нужна какая-то уважительная причина. Почему ты приехал именно в Ред Блафф? Здесь ведь не курорт». «Да уж», — говорит Ник и корчит гримасу, как ребенок, перед которым поставили тарелку с брокколи. «Еще тебе нужен повод наведываться в то офисное здание неподалеку отсюда. Ты будешь писать там книгу». «Но...» — Джорджо поднимает толстую руку. «Да, по-твоему, дело не выгорит, но поверь мне на слово. Все получится. Сейчас расскажу, как». Билли слабо в это верится, но поскольку за сохранность тупого «я» можно больше не переживать, почему бы не послушать, что придумал Джорджо? Вдруг у него есть дельные соображения. «Я навел справки, прочитал пару журнальчиков для писателей и кучу статей в интернете. Короче, вот твоя легенда. Дэвид Локридж вырос в Портсмуте, Нью-Хэмпшир. Всегда мечтал стать писателем, но с трудом окончил школу. Работал на стройке, в свободное время писал, но и бухал вовсю. Я даже хотел про развод упомянуть, но решил не усложнять». «Конечно, я ж только в оружии смыслю», — подумал Билли. «На остальное мозгов не хватает». «И вот в один прекрасный день тебе подфартило. Ясно? В блогах много пишут о том, как к начинающим писателям внезапно приходит слава. Так случилось и с тобой. Ты начал писать роман, страниц 70, может, 100. «О чем?» Билли начинает это нравиться, но виду он не подает. Джорджо переглядывается с Ником, тот пожимает плечами. «Ну, пока мы не решили, но я что-нибудь приду. Может, я про себя пишу? Про Дэйва, в смысле. Как это называется?» «Автобиография», — выпаливает Ник, будто на телевикторине. «Может быть», — говорит Джорджо. На лице у него написано: «Неплохо, Ник, но оставь это знатокам». «А может, просто роман. Главное, что тебе нельзя о нем трепаться, агент не велел. Все засекречено. Да, ты писатель, это не тайна. Все работники здания должны знать, что какой-то чувак снял офис на 5-м этаже, чтобы писать там книгу. Но никто не в курсе, о чем она. Так ты не запутаешься и не сболтнешь лишнего». «Да я и так не запутался бы», — думает Билли. «И как Дэвид Локридж здесь очутился? Почему снял офис именно в башне Джерарда?» «А сейчас будет самое интересное», — говорит Ник. Он похож на ребенка, который перед сном в сотый раз слушает любимую сказку. Причем он не притворяется и не преувеличивает. Ему в самом деле нравится происходящее. «Короче, ты решил подыскать себе агента в интернете», — говорит Джорджо и осекается. «Ты же интернетом пользуешься?» «Ага», — отвечает Билли. «В компьютерах он смыслит больше, чем оба эти толстяка, но им об этом знать не обязательно». «Электронной почтой. Еще на телефоне играю. А, и у меня установлена такая программа — Комиксологи. Скачиваю комиксы прямо себе на комп». «Вот и славно! Значит, ты начал искать агента и рассылать письма с кратким описанием книжки. Никто не хотел с тобой связываться, потому что у всех есть свои проверенные авторы, типа Джеймса Паттерсона или той тетки, что написала Гарри Поттера. В одном блоге говорилось, что это такой парадокс, как поправка 22. Чтобы твою книгу издали, нужен агент, но никакой агент не возьмется за автора, у которого нет изданных книг». «В кино та же история», — вставляет Ник. «Народ любит кинозвезд, но по факту вся власть в руках агентов. Они принимают решения. Они говорят звездам, в каких фильмах сниматься, а те, знай, пляшут под их дудочку». Джорджо терпеливо выслушивает его речь, потом продолжает. «Ну так вот, один агент внезапно соглашается взглянуть на твою книгу. Да, мол, присылай пару глав, не вопрос». «Это ты», — догадывается Билли. «Точно, Джордж Руссо. Я прочел твою писанину и чуть не обосрался от восторга. Показал знакомым издателям». «Ну-ну», — думает Билли. «Ты показал ее не издателем, а редактором, но это мы при необходимости подправим». «Они тоже офигели и готовы заплатить. Суммы там крупные, даже семизначные. Но только когда книга будет готова. Потому что ты неизвестный товар. В курсе, что это значит?» Билли чуть не отвечает «конечно», поскольку от открывающихся возможностей ему слегка срывает крышу. Легенда в самом деле получается отличная, особенно эта фишка про засекреченный проект. И неплохо для разнообразия побыть человеком, которым он всегда хотел стать. Типа понты кидаю. Ник выдает ослепительную улыбку. Джорджи кивает. «Вроде того. В общем, проходит время, я жду продолжения, но мой Дэйв что-то притих. Я жду еще немного. По-прежнему тишина. Я отправляюсь в ваш лобстерный рай и обнаруживаю, что ты в запое, как Эрнест, мать его, Хемингуэй. Когда не работаешь, бухаешь, либо похмеляешься, одно из двух. Талантливые люди часто злоупотребляют, знаешь ли». «Правда?» «Доказано. Но Джордж Руссо твердо вознамерился спасти Дэйва, чтобы тот закончил хотя бы одну книгу. Он уболтал издателю выплатить небольшой аванс, 30-50, деньги небольшие, но и не маленькие, с условием, что издатель может потребовать их обратно, если Дэйв не уложится в срок. У них это называется срок сдачи. А самая главная фишка, Билли, вот в чем. Чек выпишут не на твое имя, а на мое». Картинка уже полностью сложилась у Билли в голове, но он дает Джорджу договорить. «Я поставил тебе условия. Для твоего же блага. Ты должен уехать из лобстерного рая и бросить всех дружков, бухарей и наркоманов. Поселиться в какой-нибудь глуши, где делать нечего и не с кем. Я пообещал снять для тебя дом». «Тот, что я видел, да?» «Да. А главное, я снял тебе офис, куда ты должен каждый день ходить как проклятый, чтобы работать над своей сверхсекретной книжкой и ни на что не отвлекаться, пока она не будет готова. Если не согласен, можешь попрощаться со своим счастливым билетом». Джорджо откидывается на спинку кресла. С виду оно крепкое и прочное, но все равно тихо стонет под его тушей. «Ну, что скажешь? Если моя идея тебе не по вкусу, или ты понял, что не справишься, мы все отменим». Ник поднимает руку. «Пока ты ничего не сказал, Билли, позволь кое-что добавить. В этой истории есть еще один плюс. Офисный планктон на твоем этаже, да и все, кто работает в здании, постепенно с тобой познакомятся. Я давно тебя знаю, и у тебя есть один несомненный талант, помимо дара попадать в четвертак с четверти мили». «Ну ты загнул», — думает Билли. «Даже Крис Кайл так не смог бы». Кристофер Скотт Кайл, знаменитый американский снайпер, морской котик. На его снайперском счету 255 противников, из которых 160 были официально подтверждены Министерством обороны США. В 2012 году выпустил автобиографическую книгу «Американский снайпер». Был застрелен своим другом Эдди Рэем Рутом на стрельбище. «Ты умеешь ладить с людьми, не заводя с ними дружбы. Народ улыбается, когда тебя видит». И словно Билли возразил, добавляет. «Я своими глазами видел. Хофф говорит, к офисному зданию каждый день подъезжает пара фургонов с едой, и в хорошую погоду люди выстраиваются в очередь за обедом. Ты можешь к ним присоединиться. Зачем безвылазно сидеть в офисе, если можно тратить время с пользой? Втираться в доверие к местным. Поначалу им будет в новинку твоя профессия, но потом они к тебе привыкнут, и ты станешь такой же офисной крысой, как они. Пашешь с 9 до 5, и каждый вечер едешь к себе домой в Мидвуд». Билли легко может это представить. «А когда дело будет сделано, кем ты будешь в их глазах? Подозрительным приезжим, которого никто не знает и который вполне мог грохнуть человека? Нет, ты станешь своим. Жил тут несколько месяцев, болтал со всеми в лифте, резался в долларовый покер с ребятами из коллекторского агентства на 2-м этаже, чтобы определить, кто угощает всех тако». Долларовый покер. Покер лжецов. Популярная игра, в которую обычно играют в барах и закусочных, сочетающая простые математические расчеты и блеф. Игрокам необходимо отгадать, как часто определенные цифры или комбинации цифр встречаются в серийных номерах долларовых купюр всех участников игры. Проигравший угощает остальных едой или выпивкой. «Полиция выяснит, откуда был произведен выстрел», — говорит Билли. «Конечно, но не сразу. Сначала они будут искать чужака. К тому же мы придумали отвлекающий маневр. Ты у нас чертов Гудини. Сделал дело и исчез, как по волшебству. Когда пыль уляжет, с тебя уже и след простыл». «Какой еще отвлекающий маневр?» «Обсудим это позже», — говорит Ник. «Видимо, план еще не готов. Хотя с Ником никогда не знаешь». «Времени много, а сейчас...» Он смотрит на Джорджу. Он же Джорджи Свин, он же Джордж Руссо. «Мол, твой черед». Тот опять лезет в карман своего громадного пиджака и достает телефон. «Назови мне номер, Билли. Номер счета в любимом офшорном банке. Я тут же отправлю туда 500 000 долларов. Это займет 40 секунд. Ну, полторы минуты, если связь плохая. Заодно кину приличную сумму на мелкие расходы в местный банк». Билли понимает, что его пытаются склонить к необдуманному решению. В голове на секунду возникает образ коровы, которую ведут по жёлобу на убой. Но это, вероятно, просто паранойя, вызванная огромным гонораром. Почему бы последнему делу в его жизни не стать самым прибыльным и самым интересным? В этом есть определенная логика. Но сперва Билли должен выяснить кое-что еще. «Зачем вы привлекли Хоффа?» «Это его здание», — моментально отвечает Ник. «Да, но...» Билли хмурится, изображая на лице усиленную работу мысли. «Он говорит, что в здании полно свободных офисов». «Угловой на пятом — идеальное место», — говорит Ник. «Арендует его твой литературный агент Джорджи Руссо, так что мы не при делах». «И еще Хофф добудет ствол», — говорит Джорджо. «Или уже добыл. В случае чего копам и тут на нас не выйти». Билли уже понял, что Ник осторожничает. Даже не вышел встречать его на крыльцо этого огороженного особняка, чтобы их случайно не увидели вместе. Но что-то не дает ему покоя. Хофф производит впечатление болтуна, а болтунов не должно быть там, где замышляется убийство. 4. Тем же вечером, ближе к полуночи, Билли лежит на своей гостиничной кровати, закинув руки за голову и спрятав их под подушку, наслаждаясь прохладой, которая так эфемерна. Разумеется, он сказал «да». А когда ты говоришь «да» Нику Маджаряну, назад пути уже нет. Теперь у Билли свое кино про последнее дело, и он играет в нем главную роль. Джорджо отправил 500 000 долларов на его счет в Карибском банке. Там уже скопилась приличная сумма, а после смерти Джоэла Аллена на ступенях здания суда она станет еще приличнее. Хватит на много-много лет безбедной жизни, если, конечно, не сорить деньгами. А Билли сорить не будет. Жить он привык скромно, шампанское и эскорт-услуги — это не про него. В двух других банках, местных, у Дэйва Локриджа лежат еще 18 000 долларов. На повседневные нужды вполне достаточно, а внимание налоговой такая сумма не привлечет. Билли решил прояснить еще пару моментов. Прежде всего, за какое время его известят о том, что пора действовать? «Тебе хватит», — сказал Ник. «По крайней мере, не за 15 минут. Как только суд примет решение об экстрадиции, мы об этом узнаем. Тебе позвонят. 24 часа у тебя точно будет. Может, дня 3 или даже неделя. Хватит?» «Да», — ответил Билли. Но ты должен понимать, я не даю никаких гарантий, если меня известят за 15 минут или даже за час. Такого не случится. А что, если его поведут не по парадной лестнице, а каким-нибудь черным ходом? «Служебный вход есть, им пользуются все сотрудники суда», — сказал Джорджо. «Но его тоже прекрасно видно с пятого этажа, а расстояние увеличится ярдов на 60 от силы. Это не помеха?» «Не помеха», — Ник махнул рукой, словно отгоняя назойливую муху. «Да по лестнице его поведут, вот увидишь. Еще вопросы есть?» Билли сказал, что нет, и теперь он лежит в своем номере, обдумывает дело и ждет, когда его сморит сон. В понедельник он переедет в желтый домик, который для него снял агент. Литературный агент. Во вторник он отправится в офис, тоже арендованный Джорджи Свином. Когда Джорджо спросил, что он будет делать в офисе, Билли ответил, что первым делом скачает на ноут комиксологи. И, может быть, пару игр. «Ты не только веселые картинки листай. Попробуй для разнообразия написать что-нибудь», — говорит Джорджо, отчасти в шутку, отчасти нет. «Чтобы прочувствовать персонажа. Вжиться в роль». Что ж, почему бы и нет? Возможно, он так и сделает. Даже если выйдет полная ерунда, это поможет скоротать время. Он предложил автобиографию, Джорджо советовал роман. Не потому, что Билли, по его мнению, хватило бы ума написать роман, а потому, что так будет проще отвечать на вопросы любопытных. А любопытные непременно появятся. Причем в больших количествах, когда Билли начнет знакомиться с обитателями башни Джерарда. Он уже проваливается в сон, как вдруг ему приходит в голову классная идея. А почему бы их не объединить? Пусть будет роман-автобиография, только напишет ее не тот Билли Саммерс, что читает Золя, Гарди и даже одолел бесконечную шутку Уоллеса, а другой Билли, его альтер-эго, тупое «я». Глядишь, что-то и получится. Ведь он знает Билли как самого себя. «Попытка не пытка», — думает он, — «свободного времени полно. Почему бы не потратить его на писанину?» Размышляя, с чего начать, Билли, наконец, засыпает.